Глава 21. Злата. «Классно, что мы наконец-то встретились, Злата!» Радуется Ира, крепко меня обнимая. В воздухе витает сладковатый шлейф ее духов. Изысканный и очень приятный. Отклоняюсь. «Ты так здорово выглядишь! Я трогать тебя боюсь!» Хихикаю. Сжав металлический ремень сумки, внимательно осматриваю Иру. Она безумно красивая, просто волшебная. Светлое шелковое платье, струящееся и элегантное, и такой же платок на голове. На ногах легкие кожаные балетки, а в руке сумка Тоут из кожи аллигатора. Новая коллекция Гуччи, кстати. Страшно представить, сколько же это чудо стоит. Когда я в последний раз прогуливалась по бутику, такие были только под заказ и с ценой от 80 тысяч дирхам, в зависимости от размера и цвета. Экземпляр Иры не меньше, чем медиум, и в модном шоколадном оттенке. Просто фантастика. Моя крохотная малышка Боттега, купленная на кредитку, выданную мне Амиром, смотрится как-то убого. Но я не жалуюсь, потому что целых 3 дня после покупки спала в обнимку с обновкой. Все не верилось. У Златки, из Пьянкова, Боттега. Настоящая, не паль. Ты сама-то картиночка, Злат. Выглядишь как кинозвезда. Крутой комбинезон. Я такой же хотела, но на мой 48-й размер не шьют. Может, выпьем что-нибудь? Давай. Тут же соглашаюсь. Радуюсь, конечно. Последний месяц в Дубае я курсирую между номером в Хилтоне, моллом и пляжем. Единственные знакомые... Эмма с Георгием и Арсением улетели в Россию на неделю. Горничные в отеле неразговорчивые, а продавцы в бутиках только на деньги разводят. Поднимаемся на лифте. «Я же говорила тебе, дорогая, сказки существуют», — торжественно произносит Ира, когда мы присаживаемся в крошечном баре на 3-м этаже торгового центра. Да уж. Скромно потупляю взгляд. «Интересно, и какая же сказка похожа на мою жизнь? Что-то я не припомню героинь, которые с улыбкой мыли ноги купцам, а те потом сношали их в самых разных местах горницы и давали за это по 10 золотых. Ирина с интересом меня разглядывает. Я думаю о том, что сегодня собиралась с особой тщательностью, и, как оказалось, не зря. «Не обижаешься, что я тебе тогда контакт Хаджаева не дала?» Расслабленно улыбается она. «Нет?» — машу рукой. «Вот еще. Пробивная ты девчонка, сама устроилась. А я, наверное, вся обзавидовалась. Она так и продолжает работать? Да, насколько я знаю. Мы редко сейчас общаемся. И правильно». Заворожённо наблюдаю, как Ира машет рукой официанту и заказывает арабский чай с травами. Я прошу капучино с карамельным сиропом. «Не пью кофе», — придвигается Ирина и шепчет. «Мы с мужем ждем первенца». Округляю глаза от удивления и по-детски хлопаю в ладоши. Вот это новость! Платье у Иры закрытое, да и она сама по себе девушка крупная. Думала, мне показалось. Поздравляю, это очень круто. Спасибо, Злата. Вот, выгуливаю ребятёночка. Врач сказал побольше ходить, вес надо скинуть. А здесь это, возможно, только в торговом центре. Слава богу, Меджид пока отпускает. А может, не отпустить? Хрен их разберет этих иранцев. Какие у них там загоны? Может, конечно. Муж в семье главный, Злата. Дома, вернее, во дворце. Поправляется. Свои правила. Выходить за его пределы мне категорически запрещено. Ого, удивляюсь. Совсем? Ира кивает. Грустный при этом не выглядит. Но там мне и нет нужды куда-то выходить. Территория у нас огромная, гуляй не хочу. И тенечка много. Токсикоза у меня нет, слава богу. Правда, изжога иногда мучает. И не хочется. Выходить? Нет, конечно. Мой мужчина меня всем обеспечил. Кухарки, домработницы, помощницы. Все процедуры мне тоже с выездом на дом делают. И маникюр, педикюр, и стилист по волосам приезжает. Даже массажистка у меня теперь личная. Подмигивает. Круто. Поддакиваю. Радуюсь за Иру, но абсолютно не завидую. Я так не хочу. На сделку с совестью я пошла только с Ходжаевым. Как отработаю, в Москву поеду. Количество подписчиков в блоге растет день за днем. У меня впереди классное будущее, а Дубай забудется как-нибудь. Да что мы все обо мне? Расскажи, Злат, как там у вас дела? Не обижает тебя Ходжаев? Он ведь такой серьезный всегда. А мир? Нет. Прячусь за чашкой, делая глоток горячего кофе. Обалдеть. Я до сих пор в шоке, что он на тебя повёлся. Ира не соскакивает с темы, продолжает. Кто еще на кого повёлся? Хмурюсь. Расправив мнущуюся ткань черного классического комбинезона, слабо улыбаюсь. Ира проявляет несвойственное ей любопытство. Видимо, мой успех она частично приписывает себе и своим неординарным идеям, которые она проповедовала нам вечерами в апартаментах. Сейчас кажется, что это была совсем другая жизнь. Жизнь другая, и я совсем иная. «У вас отношения или просто секс?» Ира прищуривается. «Секс, конечно. Отношения с Ходжаевым нет уж, увольте. Ты ведь девственницей ему досталась. Не грубо он с тобой. Как все прошло?» В торговом центре прохладно, но мои щеки предательски вспыхивают. Может, и к лучшему, что общаться мне не с кем. От таких бесцеремонных вопросов никак не скроешься. Нормально все, Ир. Подумав пару секунд, спрашиваю. Можно поинтересоваться? Конечно. Дело интимное. Смущаюсь. Да уж поняла. Она шутливо закатывает глаза. Помогу, чем смогу, спрашивай. Отвожу взгляд и сжимаю в руке салфетку. Я хочу подобрать слова, но все они мне не очень нравятся. Я почему-то не могу, но... Что? У меня не бывает оргазма. Договариваю. Вообще? Или только с Ходжаевым? Вообще. А ты пробовала? Что? Сама. Что? С ужасом на нее смотрю. Тема щекотливая, с Аей обсуждать ее бессмысленно, а старших подруг у меня нет. Ты что, не мастурбируешь вообще? Ира понижает голос. Вздрагиваю. А девушки тоже мастурбируют? Ира, посмотрев по сторонам, улыбается и хохочет на весь этаж. Мимо проходящие туристы оборачиваются и переговариваются между собой. Я шикаю на нее. «Женщины еще как этим занимаются, малышка!» Отсмеявшись, говорит мне Ира. «Я тебе скину пару штучек. Купи себе. Улетишь с кровати, я тебе гарантирую». «Попробую», — деловито заявляю. Ира смотрит на меня так, будто я голая сижу. «А с Амиром почему не можешь? Его это устраивает?» Неопределенно пожимаю плечами. «Шлюхин кодекс вроде как не позволяет обсуждать клиента с посторонними. Вместо сексуальных откровений признаюсь в малом. С ним я и не хочу». «О, как и почему это?» «Во-первых, от него часто несет алкоголем. Делюсь. А я с детства этот запах не перевариваю. Бррр». Разглаживаю мурашки, бегущие по плечам, и, чтобы не уноситься в воспоминания, прикусываю губу посильнее. «Понимаю». Ира вдруг сочувствует. «Но есть еще во-вторых». Задрав подбородок, заявляю. «Я решила, что в первый раз у меня это самое будет с любимым человеком. Потом. В России. По-настоящему». «Очень интересно». Откидывается на спинку стула Ира и поглаживает еле заметный животик. «И откуда такая категоричность, Злата?» «Так для себя решила, вот и все. Ира отпивает чай и проверяет мобильный телефон. «Ну, если вас обоих это устраивает», — отстраненно произносит. «Меня — да. А его? Не знаю». Периодически Амир пытается снова залезть мне в трусы. «Я терплю». Иногда симулирую. Претензии он не высказывал. У него-то с оргазмами все нормально. Даже слишком. Меджид очень внимательный в этом вопросе. Ему важно, чтобы я тоже получала удовольствие от секса. Причем так было всегда. Намекает она на то, что раньше муж был ее клиентом. «Значит, мне повезло с Ходжаевым», — делаю вывод. «Это однозначно. А ты чем сейчас заниматься собираешься?» Делаю вид, что задумчиво перебираю в голове свое расписание. «Да ничем особенным. Хотела просто прогуляться. Поужинай с нами. У нас сегодня ужин в ливанском ресторане. Вы там не были?» Отрицательно мотнув головой, сжимаю зубы. Сказать, что мы с Амиром вообще ни разу не были в ресторане, мне стыдно. Я вроде мебели у него в люксе, не более. «Так поехали тогда, Злат. Познакомлю тебя с мужем». «Не знаю. Задумываюсь». Ходжаев в последнее время появляется дома поздно. Бывает, вообще не приходит. Да и мы вроде бы не договаривались, что я должна его ждать, как Хатика. Один раз, наверное, не страшно. Даже у шлюх бывают выходные. «Решайся», — соблазняет Ира. «Мой водитель уже на парковке, а мы совсем с тобой не поболтали». «Хорошо». Расплатившись за напитки, Ира подхватывает меня под руку, и мы направляемся к лифту.